Диана реагировала молчанием. Теплый воздух играл прикрывавшее окно тканью, в комнате становилось темно. Потом тихо-тихо. «Закрой дверь». «Но это покажется необычным». «Закрой дверь, Тайлер». «Я не хочу, чтобы меня услышали». «Что ж, я осторожно закрыл дверь». Она встала, подошла ко мне, взяла мои руки в свои. От ее рук исходила прохлада. Конец света слишком близок, чтобы лгать друг другу. Я, конечно, обязательно звонила бы, но здесь 4 семьи в доме и 1 стационарный телефон, так что всем сразу ясно, кто с кем перезванивается. Ну да, Саймон этого бы не допустил, ничего подобного. Саймон бы это принял. Саймон принимает большинство моих привычек, даже капризов, но лгать ему я не хочу. Не хочу нести такую ношу. И все же мне этих звонков не хватает, Тайлер. Эти звонки были отдушиной, связью с жизнью, когда не было ни гроша, когда церковь трещала по швам, когда без видимой причины меня терзало одиночество. Звук твоего голоса был, как глоток свежего воздуха. Что ж, теперь обходишься без свежего воздуха. Теперь это было бы актом предательства, проявлением неверности. Она покачала головой, как бы пытаясь передать мне важную мысль. «Я знаю, что ты думаешь о Спине. Я тоже об этом много думала. Иногда я представляю себе, что произошло бы с нами, если бы не нагрянул Спин. Как бы мы тогда жили? Мы? Ты и я?» Она судорожно вздохнула, густо покраснела. «И если уж в том мире мне жить не суждено, то я хотела бы бросить в него взгляд раз-другой в месяц. Звонила тебе, подружески беседовала о чем угодно, кроме конца света». «Ты считаешь это предательством?» «Это и есть предательство. Я отдалась Саймону. Он муж мне в глазах Господа и мирского закона. Если выбор этот и не отличается мудростью, все же это мой выбор. Пусть я не такая добрая христианка, какой бы мне следовало быть, но я не утратила чувства долга, сознаю необходимость его выполнения, необходимость нести свой крест, даже если...» «Даже если что, Диана?» «Даже если это неприятно. И лучше бы нам не всматриваться в наши жизни слишком пристально. Я вовсе не хотел причинить тебе боль своим приездом». «Понимаю, но...» «Тогда я не буду задерживаться. Останься на ужин. Ради вежливости». Она опустила руки и уперлась взглядом в пол под ногами. «Пока есть возможность, я тебе скажу еще кое-что. Объясню, что к чему. Я не разделяю всех убеждений Саймона. Если честно, то я не верю, что когда миру придет конец, праведники поднимутся на небеса. Прости меня, Господь, но мне это кажется полной ахинеей. Но что миру придет конец, в этом я не сомневаюсь. И конец этот близок, конец нашим жизням и...» «Диана...» «Нет, дай мне закончить. Дай признаться, исповедаться. Значит, я верю в то, что миру конец. Я верю тому, что Джейсон сказал давным-давно, что однажды утром солнце вспухнет, запылает и сожрет нас всех. И я не хочу быть одинокой в то утро». «Никто не хочет. Кроме, может быть, Молли Сигром», — подумал я. «Молли на пляже с бутылочкой пилюль. Молли и ей подобное. Что, они зря, что ли, бутылочками запасались?» «И я не останусь одна. Со мной будет Саймон. В чем я тебе признаюсь, Тайлер, за что я хочу попросить прощения. Когда я представляю себе тот день, я вижу себя с Саймоном». Дверь шумно распахнулась. Саймон с пустыми руками. ужин уже на столе и большой кувшин ледяного чая для жаждущих странников. Прошу вниз. Присоединимся к трапезе. Спасибо. С удовольствием. Я непринужденно улыбнулся. В доме 8 взрослых. Пара Сорли, Дэн Кондон с женой, пара Мак-Айзеков, Саймон с Дианой. У Сорли 3 детей, у Мак-Айзеков 5, так что за большим столом в комнате рядом с кухней уселось 17 человек. Рассаживались шумно, весело. Гул висел до того мгновения, когда дядя Дэн произнес благословение. В этот момент все ладони попарно сложились, все головы смиренно склонились. Правил бал дядя Дэн. Высокий, вида чуть не похоронного, чернобородый, некрасивый, на декоративный линкольновский манер. Благословением своим он как-то умудрился напомнить присутствующим, что накормить странника — дело добродетельное, даже если странник этот приперся незваным. Аминь. По ходу застольного общения я выяснил, что брат Аарон Сорли, второй в местной иерархии, возможно, решающий аргумент руководства в случае споров и недоразумений. Как Тедди Мак-Айзек, так и Саймон во всем уступали Сорли, но в рот при этом смотрели Кондону. «Не пересолен ли суп?» «Нет, как раз в меру», — выносил судьбоносное решение не кто-нибудь, а брат Кондон. «А погода-то как разгулялась!» «Ничего необычного для этих мест», — объявлял патриарх. Женщины открывали рты, лишь чтобы ввести в них пищу, и живо интересовались лишь содержимым тарелок, не отрывая от них глаз. Жена Кондона весьма невысокая, весьма дородная и весьма скромная особа. Жена Сорли в габаритах почти не уступала мужу. Мадам Мак-Айзек выглядела лет на 18, тогда как число лет мужа ее явно подползало к полувеку. Ни одна из женщин на меня не смотрела и ко мне не обращалась. Представить их незваному страннику тоже никто не удосужился. Диана выделялась на их фоне, как бриллиант чистой воды среди наждачной крошки. Возможно, этим и объяснялось ее преувеличенно осторожное поведение. Дядя Дэн охотно объяснил мне за столом, что эти беженцы Иорданского табернакла не были самыми радикальными прихожанами, вроде бешеных, удравших аж в Канаду, в Саскачеван. Однако твердо придерживались канонов веры, в отличие от мягкотелых пастора Кобела и его приверженцев. Они удалились на ранчо Кондона, чтобы избежать городских соблазнов и дождаться трубного гласа в мире и покое. Пока что план их выполнялся без заминок. Далее беседа сконцентрировалась на барахлящем двигателе грузовика, на туго продвигающемся ремонте кровли и надвигающемся кризисе с ассенизационной цистерной. На детей застолье давило в еще большей степени, чем на меня. Одну из особо громко вздохнувших девочек Сорли Кондон даже приморозил к стулу взглядом. После трапезы женщины принялись убирать со стола, а Саймон сообщил мне, что пора и честь знать. «Не боитесь дороги, доктор Дюпре?» — деловито осведомился Кондон. «У нас тут грабежи, что не вечер». «Ничего, стекла до потолка, педаль газа до пола, как-нибудь выберусь». «Мудрое решение». Саймон выразил желание проводить меня до забора. Ночная прогулка, мол, подействует на него освежающе. «Да ради бога!» Последовало сердечное прощание. Я пережал руки всем детям, после чего их прогнали. Пришел черед взрослых. Диана кивнула мне, не поднимая глаз. Так же, не глядя на меня, приняла она и мою руку. Саймон проехал со мной с четверть мили, ерзая на сиденье, как будто желая что-то сказать, но рта не раскрывая. Я делал вид, что его состояние не замечаю. Воздух остыл и посвежел. Я остановился, где он попросил, на гребне холма у сломанного забора и живой изгороди из кактусовой сосны Окатильо. Он поблагодарил за прогулку, вышел, но все еще медлил, не отпуская дверцы, очевидно распираемый желанием высказаться. «Что-то хотите сказать?» — помог ему я. Он прокашлялся. «Знаешь...» — просипел он, наконец, чуть громче ветра. «Я люблю Диану так же, как Господа, хотя это и звучит кощунственно». Звучало кощунственно долгое время. Но потом я подумал, что Бог послал ее на землю, чтобы она была моей женой, что это ее предназначение. И теперь я считаю, что эти две стороны одной монеты, что любовь к ней и есть любовь к Господу. Как вы считаете, доктор Дюпре? Высказавшись, он как будто проснулся, не дожидаясь моего ответа, закрыл дверцу, включил свой фонарик и зашагал вниз по склону холма под стрекотание кузнечиков. На бандитов я в ту ночь не нарвался. Ни звезд, ни луны. Ночная дорога, ставшая крайне опасной, с ранних лет спина. Преступники выработали изощренные технологии засад на сельских дорогах. Ночное путешествие резко повышало мои шансы отправиться в мир иной прежде времени. Естественно, мало кто из водителей отваживался отправляться в путь на ночь глядя. По большей части большегрузные поезда дальнобойщиков, неплохо защищенные с двумя водителями. Я вслушивался в шорох покрышек и свист ветра и думал, что эти звуки лучше всего подчеркивают одиночество. Чтобы их заглушить, и монтируют в автомобилях радиоприемники. Но грабителей и убийц на дорогах почему-то не попалось. По крайней мере, в ту ночь. Я остановился на ночь в мотеле под Флагстрафом и на следующее утро встретился с Ваном и его свитой в VIP-зале аэропорта. Вана переполняли впечатления. Он живо интересовался геологией. На обратном пути Феникс остановил свою кавалькаду возле сувенирных лотков и, порывшись в кусках породы, купил кусок сланца примерно в кубический дюйм объемом. Ван воодушевленно продемонстрировал мне спиральную выемку на одной из сторон камня. «Отпечаток трилобита», — сказал он. «Животного, погибшего с десяток миллионов лет тому назад здесь, в теперешней каменистой пустыне», которая когда-то была дном моря. Ископаемых раньше ему видеть не приходилось. На Марсе нет ископаемых, да и нигде во всей Солнечной системе их нет, лишь здесь, на древней Земле. Барландо снова заднее сиденье бронированного лимузина, снова конвой, на этот раз в направлении Перигелион Фаундейшн. После часовой задержки на периметре безопасности мы вырвались на шоссе. Ван смачно зевнул и извинился. Не привык я к такой интенсивной нагрузке. Не скромничайте. Я видел вас на тренажере в Перигелионе. Каньон не тренажер. Да, пожалуй. Устал, но не жалею. Прекрасная экспедиция. Надеюсь, у вас тоже все сложилось удачно. Я сообщил, что нашел сестру Джейсона, что она здорова. Вот и отлично. Жаль, что я ее не смог повидать. Если она хоть чем-то напоминает брата, то с ней интересно было бы пообщаться. В какой-то мере напоминает. Но вы от этого визита ждали большего, Тайлер. Может быть, не с той стороны ждал. Может быть, я слишком долго ждал совершенно не того, чего следовало. Ван еще раз зевнул, веки его опустились. «М-да», — пробормотал он, уже засыпая. «Вопрос в том, как смотреть на солнце, не щурясь». Я хотел спросить, что он имел в виду, но будить его не хотелось. Очень уж он утомился. Наш конвой состоял из 5 бронированных лимузинов и бронетранспортера с солдатами на всякий непредвиденный случай. Бронетранспортер с виду несколько напоминал инкассаторскую бронемашину, используемую местными банками. Банковский конвой, опережавший нас на несколько минут, свернул шоссе и направился к Палм-Бэй, и разведка бандитов, дислоцированная на перекрестках, приняла нас за денежный ящик с сопровождением и выдала целеуказание своей ударной группе, поджидавшей дальше по шоссе. Бандиты подготовились основательно, заминировали дорогу на участке, пересекавшем глухое болото заповедника. Их вооружение состояло из автоматических винтовок и пары реактивных гранатометов. С банковским конвоем они бы, разумеется, расправились без труда, и через 5 минут их бы уже и след простыл. Привычные процедуры – разделить добычу, отметить удачу. Но в результате грубой ошибки наблюдателей вместо банковского сейфа на колесах им достались бронированные лимузины с вооруженной охраной и бронетранспортер, набитый элитными пехотинцами. Я тупо глазел сквозь тонированное стекло, мимо мелькали лысые кипарисы и болотные кочки, как вдруг свет над шоссе погас. Бандиты перерезали подземный кабель, и за окном внезапно выросла черная стена, а в стекле передо мною возникло зеркальное изображение моей собственной удивленной физиономии. «Ван!» — сказал я. Но он не проснулся. Морщинистое лицо его в этот момент напоминало отпечаток пальца. В этот момент передний автомобиль нашей колонны нарвался на мину. Удар опрокинул бронированную машину. Следовали мы, соблюдая разумную для крейсерской скорости дистанцию. Однако я четко разглядел, как желтая вспышка подбросила машину, как она загорелась и опрокинулась с вывернутыми на сторону колесами. Наш водитель уклонился от подбитого лимузина и, несмотря, вероятно, на все инструкции, замедлил ход, понимая, что дорога впереди все равно перекрыта. Раздался второй взрыв сзади. Мина вырвала из полотна дороги куски асфальта и град гравия, затарабанивший по крышам и стеклам. Ван проснулся ошеломленный и перепуганный. Его округленные, расширенные глаза метались по сторонам. Вблизи затрещали выстрелы. Я пригнулся и потянул за собой Вана. Мы лихорадочно принялись выпутываться из ремней безопасности. У водителя в руке откуда-то появился пистолет. Он открыл дверцу и выскочил из машины. Из следовавшего за нами бронетранспортера высыпала дюжина автоматчиков и принялась палить во тьму, ориентируясь по вспышкам и стремясь установить контроль над периметром. Охранники от других машин побежали к нашей, чтобы защитить свой объект. Но огонь из тьмы пригвоздил их к дороге. Быстрая реакция конвоя разозлила бандитов. В ход пошли базуки. Позже мне сказали, что в нашу машину попала реактивная граната. Я во всяком случае заметил, что вдруг оглох и начал вращаться вместе с диваном сразу вокруг нескольких осей, а воздух пропитался дымом и непригодными для дыхания осколками пуленепробиваемого стекла. Следующее, не менее неожиданное ощущение – вкус крови во рту. Шероховатый асфальт прямо перед глазами, вместо подушки под щекой. Лежать на нем неприятно. По пояс я снаружи. Нижняя часть осталась на полу лимузина. Ван в нескольких футах передо мной валяется на боку. Один его сапог из детской пары, купленной для каньона, горит. Я выкликнул его имя, он пошевелился. По кузову машины щелкали пули. Левой ноги я не ощущал. Я с трудом подполз к Вану, подцепив по пути кусок подушки сиденья, задушил пламя на подошве его сапога. Ван застонал и поднял голову. Слышно, что перестрелка в разгаре, но что происходит на дороге, не понять. Ван выгнулся, перевалился на живот, поднялся на колени. Из носа его текла кровь. Лоб разбит. «Лежать!» — крикнул я. «Не вставать!» Но он, как будто не слыша, заскреб по асфальту своими обгоревшими сапогами, поднимаясь на ноги. «Ради Бога! Ради Бога, не вставай!» Я протянул к нему руку, но он увернулся. Встал, качаясь на фоне горящей машины. Он удивленно посмотрел вниз на меня, как будто с трудом узнавая. «Тайлер! Тайлер! Что происходит?» Тут пули нащупали его. Многие на нашей планете ненавидели Ван Говена лютой ненавистью. Одни не доверяли его мотивации, как Иди Лоутон. Другие видели в нем врага Господа, презирали за то, что он оказался чернокожим, за то, что его существование подтверждало эволюционную теорию. У многих он вызывал неприязнь, как персонализация спина, как свидетельство старения Вселенной. Много где помышляли о его физическом устранении. Департамент национальной безопасности зарегистрировал множество угроз и раскрыл не один заговор. Но погиб Ван не в результате покушения. Он пал жертвой человеческой алчности, недоразумения, вызванной спином разнузданности. На диво земная смерть. Тело его кремировали после досконального исследования и выемки множества образцов. Хоронили на президентском уровне. На службе в Национальном соборе в Вашингтоне присутствовали представители со всего земного шара. Президент Ломакс закатил речь чуть ли не на час. Поговаривали запустить его пепел на орбиту, но так ничего и не решили. Джейсон сказал, что урна с прахом Вана хранится в подвале Смитсоновского института, ожидая окончательного решения. Наверное, и по сей день она там.